Глава 8. В одной из уютных комнат для отдохновения во дворце Абадна, на мягких коврах с затейливым растительным узором и разбросанных поверх разноцветных шелковых подушках возлежали двое. Непосредственно сам хозяин и Аполлион. Между демонами расположился столик на коротких ножках, заставленный разнообразными закусками, фруктами, вином. Даже кальян имелся, но его курил только Абадан, умудряясь выпускать в потолок практически идеальные по форме кольца. Эльф стоял тут же, наблюдая, как Аполлион чистит апельсин, затем делит его на аккуратные дольки и медленно, со значением, словно осуществляя некий таинственный ритуал, отправляет кусочки в рот. Ему сесть никто не предлагал, едой с напитками угощать тоже не собирались. Ясное дело, редко кто станет сажать с собой раба за стол, даже если раб — нечто вроде домашнего любимца. Третий не возражал. Кровати не привязывали, и ладно. Все трое успели отмыться и даже сменить одежду. Широкие шаровары и туники были вполне удобны. Нигде не тянули, не жали, не мешали. Фасон вещей один. Качество и вышивка разные. Дорогие шелковые у демонов, простенькие хлопковые у тени. Бесшумно вошла пара прекрасных, но не похожих, как день и ночь, девушек, облаченных в прозрачные, соблазнительно колышущиеся при каждом шаге платья с золотыми рабскими ошейниками на точёных шеях. Они мягко ступали по ковру босыми ногами. Каждая держала на вытянутых руках поднос. На одном — чайник с чашками, вазочка с медом, на другом — вазочки с различными сухофруктами и цукатами. Движениями, полными изящества, рабыни расставили все на столе и безмолвно удалились, повинуясь едва заметному жесту хозяина. Чашек было две, из чего третий сделал неутешительный вывод — чая ему тоже не предложат. «Ты искал меня?» — нарушил затянувшееся молчание Аполлион. «Зачем?» — тень ждал этого вопроса, но понятия не имел, как следует на него отвечать. Все-таки Аполлион — высший демон. Родной брат возлюбленный верховного демона, и неизвестно, как отнесется к намерениям эльфа относительно своей случайной невесты. Может, он только делает вид, будто Вероника ему не нужна, а сам составляет список гостей и выбирает дизайн свадебного торта. Мотивы демонов не всегда очевидны. «Жениться хочу!» — не стал тянуть кота за хвост эльф. Аббаден подавился дымом и закашлялся, а Аполлион вперил в тень пристальный взгляд янтарных с покошачьи вертикальными зрачками глаз. «Какая неожиданность, брат мой!» — рассмеялся Аббаден, откашлившись и придя в себя от удивления. «Признайся, это все влияние богемы. Неспроста ты открыл в себе художника и рисуешь картины, бросив друзей и родственников. У меня уже есть невеста», — спокойно напомнил Аполлион. «И в другой я не нуждаюсь, будь это хоть трижды смазливый эльф. Сдается мне, зря ты проделал весь этот путь в ад. Ничего из этого не выйдет. Но я польщен твоим выбором. У тебя хороший вкус. Мне нужна не леди Вероника», — пояснил тень, пытаясь решить для себя, сколько раз можно убить эльфа в аду, и не получится ли так, что убивать его будут столетиями, ежедневно придумывая разные малоприятные способы лишения жизни. «О, так это не я являюсь предметом страсти». Ухмыльнулся демон, в его глазах мелькнула ирония. «Это уже интересно. И что позволяет тебе думать, что я уступлю свою невесту непонятно откуда взявшемуся эльфу, да еще и игрушки ночных сестер? Зачем вообще мне это делать?» Третий и сам не знал ответ на этот вопрос. Ведь, если подумать, Аполлион не особенно нуждается в Веронике. Иначе держал бы ее поблизости, не позволял устраивать пьянок с драконом и уж тем более покидать этот мир. Но это вовсе не значит, что демон отдаст свою нареченную любому, кто попросит. Конечно, можно было бы поторговаться, но предложить демону все равно нечего. Даже штаны принадлежат не ему. Да, об этом он как-то не подумал. «Она же вам не нужна?» — осторожно предположил третий. «А тебе, стало быть, пригодится?» — хмыкнул Аббаден. «Да, брат, до чего эльфы нынче наглые пошли? Сначала их надо спасти, затем уступить собственную невесту. А приданное богатое не выделить? Похоже, нас принимают за пару добрых волшебников из детских сказочек. Мы демоны, эльф. Благотворительность у нас не в чести. И тебе еще за свое спасение расплачиваться?» — обрадовал эльфа Аполлион. «Еще какие-нибудь пожелания? Может быть, просьбы?» «Она же не демоница», — сообщила очевидная тень. «Зачем она вам?» «Верно. Но при всей своей несовершенности Вероника нужна тебе, хотя и не является эльфийкой», — заметил демон. «Так зачем мне от нее отказываться?» «Потому что я с ней спал». Чуть было не ляпнул тень, но вовремя понял, что такое признание вряд ли переживет. «Но она даже не в этом мире», — выдал последний аргумент он. Аполлион смерил эльфа скептическим взглядом. «Да, но она же сейчас не с ангелами пребывает. Значит, достать ее оттуда реально». «А вы сможете достать ее оттуда?» — обнадежился эльф, еще больше убедив демонов в собственной неслыханной наглости. «Замечательно. Так мне предстоит разыскать ее в параллельном мире, передать тебе и благословить?» — развеселился Аполлион. «А тебе не кажется, что ты немного не в том положении, чтобы выставлять список желаний? Даже Джина надо предварительно спасти, а уж потом озадачивать. У нас же все с точностью да наоборот. К тому же ты умудрился разболтать Лилии все секреты, какие только мог. А я-то думал, только бабы в постели не могут удержать язык за зубами. Ошибался, значит». Третий мучительно покраснел, что случалось с ним, мягко говоря, нечасто. Он вовсе не собирался болтать лишнее, оно само как-то получилось, и это было странно. Тень изначально натаскивали хранить секреты в любом состоянии, хоть под пытками, хоть в состоянии алкогольного опьянения, а тот рассказал все, что мог, вплоть до того, как в детстве таскал шоколадные конфеты с кухни, тайком ел под одеялом, а обертки кидал старшему брату под кровать, за что брату доставалось по первое число. «Да ладно тебе, Аполлион!» Неожиданно встал на сторону гостя демонический брат, откладывая мундштук своего кальяна на специальную подставочку. Изящным, хорошо выверенным движением Абада налил себе в кружку чай и лишь затем продолжил свою мысль. «Совсем затюкал несчастного эльфа». Несчастный эльф побагровел, скрипнул зубами, но спорить с демоном не стал. «Сам знаешь, девочки разговаривают даже немого, как бы странно это ни звучало. Говорят, бывали случаи, и высшие демоны всю подноготную выкладывали. Но не мы», — счёл нужным поправить Аполлион. «Не мы», — согласился брат. Добавив ложку меда в свою чашку, принялся методично размешивать напиток. «Но и эльф не мы. Он вообще не демон». Третий кивнул, молчаливо соглашаясь со словами Аббадена, хотя никто и не требовал от него подтверждения расовой принадлежности. Достаточно было взглянуть на острые уши, высокие, чуть заостренные скулы. Без справочника, понятно. Эльф. «Да и что он выболтал? Так, чушь разную. В большинстве своем и без того любому известную», — продолжил Абаден, вызвав тени чувства сродни благодарности. «Ну, не скажи», — скептически хмыкнул Аполлион. «Никто не знал об исчезновении Вероники из ада. Может, и догадывались, но доказать не могли. А тут информация прямо в руки приплыла. Вот уж повезло, так повезло». «И что в этом плохого?» — не удержался, полюбопытствовал третий. «Подумаешь, невеста у родни перед свадьбой живет. Вполне нормальное явление». Логика в словах тени была. Аполлион с Абаденом просто не могли этого не понимать. Но порядки в аду сильно отличались от эльфийских. «Согласен». Аполлион наградил тень терпеливым взглядом учителя, чей лучший ученик неожиданно не выучил урок и теперь мямлил нечто неразборчивое у доски, безрезультатно пытаясь доказать всем известную теорему повторно. «Беда в том, что, находясь за пределами ада, Вероника лишилась моего покровительства. Любое покушение на нее здесь расценивалось бы как вызов, брошенный лично мне, и вызвало бы соответствующую реакцию. Сейчас же, не являясь официальной невестой, ведь помолвка так и не состоялась, и она не представлена ко двору, как положено, и уж тем более женой, она должна будет доказать свое право на мою руку в смертельном поединке с любой претенденткой, а желающих со мной породниться очень много. Иначе говоря, своим языком ты подписал девушке смертный приговор. Мой тебе совет — ищи себе другую невесту. Ну или найми некроманта, если в том мире некроманты существуют, конечно. А что? Оригинальная получится свадьба. Невеста-зомби из другого мира имеет все шансы стать хитом сезона». От слов демона по спине эльфа пробежали мурашки. Не то чтобы он был особенно привязан к Веронике, которую знал всего лишь один день, но и смерти ей не желал. К тому же слишком много времени потратил на поиски беглянки, чтобы позволить себе позорное отступление. После такого фиаско второго шанса стать свободным ему не дадут. Так и проведет всю свою жизнь, не имея ни дома, ни семьи, постоянно меняя маски и кланы. «Разве нет другого выхода?» — осторожно поинтересовался он. «Разумеется, есть!» — самодовольно сообщил Абадн, как раз в этот момент решивший, что в чай неплохо бы добавить несколько разноцветных кубиков цукатов. «Но с ним слишком много мороки!» — отрезал Аполлон, мысленно представляющий себе, как вытянется лицо Лилии, когда он уведет собственное кольцо прямо из-под ее очаровательного носика. «Кольцо проще снять с бесчувственного тела, иными словами, с трупа, чем озадачиваться ее скоропалительным замужеством. Да и кто возьмет девчонку замуж? У нее такой характер, что только успевая из неприятностей вытаскивать. Не у каждого настолько везения хватит». Тень недоуменно тряхнул головой. Он определенно чего-то не понимал. Но чего именно? «Так я на ней женюсь», — напомнил демону он. «Серьезно? И как ты планируешь проделать сей фокус?» — вопросительно изогнул породистую бровь Аполлон. «Ты находишься в этом мире, она — в том. Либо ее нужно сюда тащить, либо тебя — к ней. А это прорва энергии. Говорю же, проще убить, чем так заморачиваться». Третий не был силен в магии, но, несмотря на это, не мог не согласиться с убийственной логикой демона. И все же в душе поселилось некое чувство неприятия происходящего. Он все еще верил, что ситуацию можно разрешить бескровным путем, только понятия не имел как. «Разве для того, чтобы убить кого-то в другом мире и снять кольцо, не придется появиться там лично? Чем такое появление менее энергозатратное, чем возвращение девушки сюда, в наш мир, тем более, что она уже была здесь однажды?» — попытался возразить он. «Я понятия не имею, какие силы принесли ее в наш мир в первый раз, а значит, шансы провести ее этим же путем практически равны нулю. Мне или Лилии, в зависимости, кто именно успеет обнаружить леди первым, нужно лишь появиться на несколько мгновений, убить, снять кольцо и все. Причем не обязательно воплоти. Можно и вселиться в кого-то на время. Демоны мы или нет, в конце концов». Зловеще усмехнулся Аполлон, и по его улыбке эльф с тоской осознал, происходящее забавляет собеседника. Более того, приносит некое извращенное удовольствие. Наверное, высшему демону не каждый день удается так пощекотать свои нервы. Сначала похищением рабов, затем убийством в другом мире. Он уже видит себя победителем соревнований «Верни кольцо и оставь суккуба в дураках». «У меня есть более интересное решение проблемы», — внес свою лепту в разговор Аббаден. «Можно сказать, более изящное». Третий преисполнился надеждой. Судя по выражению лица Аполлона, он скептицизмом. «Рад, что воодушевил», — не удержался от иронии новоявленный генератор идей. «Ты, брат, жаждешь получить родовое кольцо. А эльфу приспичило жениться, причем до такой степени, что он не испугался гиены огненной. Ну, это понятно. Некоторая закалка перед семейной жизнью лишней не будет. Ты, брат, считаешь, что раз тебе нужно непосредственно кольцо, то сама девчонка без надобности. Ее жизнью можно пренебречь, а утраченное имущество стянуть с бездыханного тела. Эльфу такой вариант не нравится, потому что труп ему, понятное дело, ни к чему. Тем более, что тащить его придется из другого мира. Тогда как этого добра, в смысле покойниц, можно дюжинами накопать на выбор, если хороший погост найти». «Абадан», — прервал неспешное рассуждение брата Аполлон. «Не слишком ты издалека начал?» «Ах, не слишком», — отмахнулся тот, отставил недопитый чай в сторону и вновь переключил внимание на кальян. Ароматные кольца дыма вновь стали подниматься к высокому потолку и там рассеиваться. «Ты куда-то спешишь? Волнуешься за брошенную в пустыне натуру? Не бойся, не убежит. А убежит, новую поймаешь. Там этого добра навалом. Я, между прочим, пытаюсь донести до тебя практически гениальную мысль о том, как рыбку съесть и жиром не обляпаться». «Доноси», — милостиво кивнула Аполлон. «Я весь внимание». Абадан никак не среагировал на шпильку брата и также спокойно продолжил излагать. «Твой план, любезный брат, только выглядит просто, хотя на самом деле таковым не является. Допустим, саму Веронику найти не сильно просто, но вполне реально, если искать не девчонку, а кольцо. Дальше. А дальше сплошные сложности. Допустим, ты вселишься в кого-то и прибьешь человечку. И что? Кольцо там и останется. Его благополучно закопают вместе с невестой на местном кладбище, а то и сожгут, если у них это в обычае. И при этом ты потратишь кучу сил на попытку без какой-либо гарантии результата. Самое противное, что своей суетой ты привлечешь внимание ночных сестер, и пока будешь приходить в себя после подвигов, они успеют пройти по проторенной дорожке и изъять кольцо самостоятельно». Аполлион смерил брата задумчивым взглядом янтарный глаз, понимая, в чем-то тот прав. «Допустим», — нехотя согласился он. «И что ты предлагаешь? Не суетиться и ждать, пока рассосется само?» «Разумеется, нет», — промурлыкал практически впавший в медитативный транс Абаддон, делая очередную смачную затяжку. «Вам с эльфом нужно объединить усилия, тогда каждый получит желаемое». «Поясни», — потребовал Аполлион. «Ну, Вероника не принадлежит этому миру, потому ее доставка сюда требует слишком много энергии. Или же нужен какой-то артефакт?» «Артефакт был», — вклинился в обсуждение третий. «Мы думаем, что его использовали для того, чтобы вернуть Веронику в ее родной мир». «Этот не считается», — отмахнулся от информации Абаддон. «Он вернул девушку в мир, где она была изначально. Тот же самый артефакт вряд ли сможет перенести ее в чуждый мир. Значит, время на него терять не станем. Предлагаю забрать не ее тело, а душу. Кольцо связано с душой и появится здесь вместе с ней. Вот так. Простенько, но со вкусом». «Иными словами, и убьем, и душу заберем. А мне нравится этот план», — довольно осклабился Аполлион. Эльф сник, понимая, Вероника не жилец при любом варианте. Виноват в этом он и изменить ничего не может. Он даже сбежать от суккубов самостоятельно не смог, несмотря на все свои хваленые навыки. Похоже, падать ниже ему уже некуда. «Думается мне, есть более приемлемый вариант для всех», — прекратил безрадостное погружение тени в суровое, отчаянное самобичевание Абаддон. «Что вы слышали о переселении душ?» «О чем?» — удивленно переспросил третий. «Это новомодное веяние появилось такое», — презрительно хмыкнул Аполлион, и прозвучало это как «чего только народ не придумает, от нечего делать, вышивали бы крестиком, что ли, все польза». «Некоторые утверждают, будто душа может переродиться в следующей жизни в зависимости от того, что ты натворил в этой. Грубо говоря, если вел себя по-скотски всю жизнь, в скотину и переродишься». «Сформулировано довольно просто, но вполне наглядно», — одобрил пояснение брата Абаддон. «Я предлагаю не просто банально умертвить леди, а переродить ее в этом мире. Пусть тело для нее выберет эльф и женится себе на здоровье. После свадьбы кольцо с руки спадет. Он вернет кровное имущество тебе, милый брат. В итоге все получат желаемое, а ночным сестрам останется только локти кусать». Третий воспрял духом и непременно расцеловал бы гениального демона за идею, если бы не боялся, что его поймут неправильно. «Потрясающая идея», — кивнул Аполлион. «Тебе нравится?» «Определенно», — кивнул Аполлион, и только Абаддон возгордился, добавил. «Только один вопрос. А мне зачем так все усложнять? Прибью, и ладно. А тут оттуда извлекай, туда вселяй. Опять же, что делать, если эльф не найдет подходящее тело? Не стоит недооценивать суккубов, они буквально наступают нам на пятки. Ведунью у них утащили, но кто знает, что за тузы у них в рукавах». «Во-первых, это очень изящное решение проблемы. Признайся, ты и сам не прочь щелкнуть сестрам по носу, чтобы знали, против кого задумали возню затевать. Во-вторых, ты можешь сделать это не бесплатно. Официально будет считаться, что ты просто не пожелал жениться на смертной невесте. Нефра настроена на сентиментальный лад, так что вполне оценит твой порыв. Пусть эльф пообещает тебе первенца в жены. Этим ты сразу двух зайцев убьешь и от невесты избавишься, и вроде как тебе кто-то там обещан в будущем. Значит, ты не свободен вовсе, хотя в процессе ожидания никто не станет требовать от тебя целибата». «Ты обалдел?» — вскинулся Аполлион. Если первенец окажется сыном, какого ангела мне такая неожиданность? Значит, подпишите контракт, что первая из родившихся дочерей достанется тебе в жены как оплата за услугу. Или вообще не уточняй порядковый номер, чтобы можно было выбрать из всех, что родятся». Ничуть не смутился Аббадан. Задумчиво протянул Аполлион. «А в этом действительно что-то есть. Когда Вероника узнает об этом договоре, ад покажется райским местечком». Обреченно вздохнул тень, но что-то подсказывало ему, он тут ничего не решает.